«Вам нужны деньги?» Рудольфа передернуло от этого обращения, но он сдержался. Только веснушчатое лицо его вспыхнуло. «Да, мне нужны деньги», — сказал он, оставаясь стоять. «И, как мне кажется, моя просьба не совсем безосновательна». «Дурак», — подумал Штирнер. «Этим началом он сам обезоруживает себя». «Господин Готлиб, если вы ставите так вопрос, то обратитесь в надлежащие судебные учреждения и доказывайте там основательность ваших законных претензий. Кроме норм юридических, есть нормы моральные», — ответил Рудольф заранее приготовленной фразой. «Мне нечего доказывать мои моральные права». «Моралью ведает благотворительность. А здесь не благотворительное учреждение», — довольно вывертов, — вдруг вспыхнул Рудольф. «Или вы удовлетворите меня, или я...» «Ах, вы угрожаете?» «Таких посетителей я имею обыкновение выводить с особым почетом». Штирнер свистнул. Из смежного кабинета послышались мягкие, но тяжелые шаги. В кабинет, переминаясь с ноги на ногу, вошел на задних лапах бурый медведь. Он молча приблизился к Рудольфу и, упершись лапами в грудь, стал толкать его к выходной двери. Рудольф побледнел и, полуживой от страха, дошел до двери. Потом вдруг с истерическим криком бросился бежать от преследующего его медведя. Эльза была испугана. Штирнер хохотал, откинувшись в кресле. «Вот лучший способ отвадить нежелательных посетителей. Больше не явится. Будь покойна». И он опять засмеялся. Позвонил телефон. «Алло, Штирнер?» «Да, я вас слушаю». «А, опять вы, господин Готлиб. Вы этого так не оставите?» «Ого! А вы хорошо стреляете?» «Так, так. Только не советую охотиться на меня вблизи дома. Имейте в виду, что я отдал приказ моим четвероногим друзьям о том, что если вы еще раз попадетесь им на глаза, то они должны разорвать вас на части, как глупого козленка». «Что, смерть вашего дядюшки? Убийца?» «Скажите, пожалуйста». «Так, так. Желаю успеха». «Дурак», — сказал Штирнер, кладя трубку телефона. «Людвиг, можно ли так пугать людей?» «Дорогая моя, это наиболее безобидное орудие в арсенале человеческой борьбы. Но у тебя была еще вторая просьба». «Теперь уж я не знаю». «Не беспокойся, твой второй протеже не попадет в объятия медведя». «Кто он?» «Это Эмма. Я была у нее, и она умоляла меня отпустить с ней Зауэра на юг. Ей необходимо лечиться, а без мужа она не поедет». «Да, можно. Теперь можно. Я обойдусь без Зауэра». И, взяв в руки утренний выпуск газеты, Штирнер повторил: «Теперь можно. Кстати, ты не читала сегодняшней газеты?» «Вот, прочти. Любопытная заметка. Читай вслух». Эльза взяла газету, на которой Штирнером было подчеркнуто красным карандашом заглавие. массовый психоз. Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В 11 часов ночи, в продолжении 5 минут, у многих людей, число их пока не установлено, но по имеющимся данным оно превышает несколько тысяч человек, появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной песенки «Мой милый Августин».